Наконец, закончив с подготовкой, я обильно смазал свой член, который все это время оставался твердым как алмаз, и выровнял его головку со входом в тугую попку Гвен. На этот раз мне удавалось лучше себя контролировать, и мое достоинство осторожно раздвигало мышцы ее сфинктера, постепенно погружаясь все глубже. Оказавшись полностью внутри, я начал набирать темп, довольно быстро взяв весьма приличную скорость, стараясь выводить свой член почти полностью, прежде чем вернуть его обратно, чтобы вся его длина могла насладиться тугим колечком мышц. Некоторое время мы оставались в такой позе. Однако, Гвен в конце концов решила перестать довольствоваться ролью покорной принимающей. Ловко подтянув по себя ноги, она, так и не выпустив моего бойца из себя, умудрилась сначала усесться ко мне на колени, а потом и вовсе толкнув на кровать, оседлав меня в позе обратной наездницы. Кинув взгляд через плечо и подарив мне лукавую ухмылку, она принялась сама подпрыгивать на мне. Обычно я бы не возражал против такого. Есть ли дело до позы, когда твой член находится внутри красивой девушки? Однако, проигрывать объявленное шуточное соревнование у меня намерения не было. Я позволил ей пару минут насладиться ведущей ролью, прежде чем резко схватить ее за талию и уложить на кровать лицом вниз. Продолжали мы в такой позе мы до тех пор, пока девушка вновь не попыталась захватить лидерство. Я даже не могу сказать, сколько это продолжалось. Мы просто поддались дикой страсти и без перерыва наслаждались телами друг друга, постоянно меняя позы и дырочки, которые она использовала, чтобы доставить меня удовольствие и получить его сама. Угомонились мы только тогда, когда телефон Гвен начал разрываться от входящих сообщений. Пен не хотела знать, все ли со мной в порядке. Нам даже совестно стало, бедняга беспокоится, пока мы тут вовсю развлекаемся. Благо, все обошлось. Паркер прекрасно понимала мое текущее состояние, ведь сама его и прогнозировала, поэтому обижаться не стала. Хорошей новостью стало то, что никаких особых проблем у ее семьи не было, просто какой-то пустяк, заставивший тетю Бенни чрезмерно волноваться. Мы с Гвен лежали на кровати, обнявшись и общаясь с Пенни при помощи СМС, когда неожиданно зазвонил мой рабочий телефон. Это могло быть важно, поэтому пришлось поднять свою задницу, освободившись от уютных объятий возлюбленной, идти к своей кофте, которая так и осталась лежать на полу. Входящий вызов был от Фелиции. Я вернулся на кровать и улегся рядом с Гвен, чтобы она тоже могла слушать наш разговор. «Алло», я принял вызов, не забыв включить программу, изменяющую голос. Возможно, это было лишним, так как Харди скоро присоединится к нашей команде, но пока я счел уместным держать свою личность в секрете. Конечно, уже порядком времени прошло, с тех пор как я общался с ней в качестве Сэма Уайта, но это не давало гарантий, что она не сможет меня узнать. «Привет», весело поздоровалась девушка, «ты не отвечал на мои сообщения, и я начала беспокоиться. Вдруг ты ввязался в какую-нибудь крутую заварушку и не позвал меня? Заварушкой я бы это не назвал, но кое-что крутое без ее участия действительно произошло. Впрочем, ей об этом знать не обязательно. Разочарую тебя, но нет, просто были кое-какие дела», усмехнулся я. Краем глаза я заметил хитрющее выражение на лице Гвен, она явно что-то задумала и, судя по направленному на мой пах взгляду, я могу догадаться, что именно. «Вот как?» — хмыкнула Фелиция. «Ну да ладно, я тебе не мешаю, просто хотела спросить о планах, а то ты замолчал сразу после того, как сказал, что вы меня берете, или тебя так взволновала моя фотография, что тебе понадобилось несколько часов наедине с самим собой». Я на это заявление только рассмеялся. «Милое летнее дитя, если бы ты только знала, что тут творилось». Гвен тем временем проползла по кровати и нависла своим лицом над моим членом. Мои предположения о ее коварном плане оказались верными. Девушка обхватила губами мой только недавно ставший мягким член и целиком вобрала его в свой рот, начав ритмично посасывать, быстро приводя его в боевую готовность. «Пока что никаких конкретных планов нет, мы планировали взять тебя на пару мелких дел, чтобы посмотреть, как мы сработаемся. Ох, черт!» Последнее вырвалось из меня непроизвольно. Гвен, обводя языком головку моего члена, задела особо чувствительную точку. «Что такое?» С очевидным весельем в голосе поинтересовалась Фелиция. «Ничего, просто кое-что уронил», отмазался я первым, что пришло в голову. «Конечно, когда что-то роняешь, начинаешь стонать как актер из порно», рассмеялась Харди. «Серьезно, чувак, ты трахаешься. Теперь понятно, что за дела у тебя были? Интересно, а кто это? Одна из твоих напарниц, красненькая, беленькая. Стиси тем временем все входила во вкус. Она то брала мое достоинство в рот на полную длину, то начинала облизывать его языком сверху донизу, то переключала внимание на мои яйца, не забывая ласкать ствол своими тонкими пальчиками. «Знаешь, что любопытство сделало с кошкой?» – шутливо спросил я. «Сгубила», – с готовностью подтвердила Фелиция. «Но это не страшно, у кошек же 9 жизней. Ладно, не буду тебя отвлекать, позвони, когда придет время. Пока-пока, целую. Хотя, кажется, тебя поцелуют без меня и даже больше». «Кое-кто нарвался», – обратился я к Гвен, когда Фелиция повесила трубку. Пришло время показать одной шаловливой девчонке, кто тут главный. Глава 66. В тот день у меня ушло порядком времени на то, чтобы угомониться. Гвен сполна отработала свою выходку и еще немного сверху получила. Досталось и вернувшейся от родственников Пенни. В целом, все было не так уж и плохо. Прогнозы девушек сбылись, и чрезмерное сексуальное желание быстро пошло на убыль. А они сами были более чем довольны проведенным временем, хоть и шутили, что я им там все натер. Сегодня же мы решили провести более серьезную проверку моих новых способностей, и на это мероприятие была приглашена одна важная гостья. Итак, прибыло пополнение. «Как вас зовут, рядовой?» «Сэр, черная кошка, сэр», — Фелиция шутливо отдала честь и вытянулась в струнку. «Она приняла наше приглашение присоединиться к сегодняшним тестам. Ей самой не помешает изучить свои силы и выяснить пределы. К тому же, поболтать в спокойной обстановке и сделать хоть какие-то боевые наработки было бы очень полезно». «Ну привет», — девушка заключила меня в быстрые объятия. «Итак, куда пойдем?» «На свалку», — я махнул рукой в нужную сторону, остальные уже там. «Свалку?» — Харди подняла ухоженную бровку. «Свалку, свалку», — покивал я. «А ты как думала, качалок для суперлюди еще не изобрели? Приходится пользоваться тем, что есть под рукой». Фелиция неопределенно хмыкнула, явно находя идею упражняться на свалке не слишком привлекательной, но спорить не стала, молча протянув руку и позволив перенести себя. Местечко, надо сказать, было памятное. Именно здесь мы с Пенни готовились к становлению супергероями и проверяли свои силы. Времени вроде бы и немного прошло, но столько всего случилось, что невольно охватывает ностальгия. Девушки ждали нас прямо в центре. Здесь была целая куча брошенных гнить легковых автомобилей, которые отлично подходили в качестве силовых снарядов для суперлюдей. «Так это здесь творится магия?» — пошутила Фелиция, оглядывая кучи хлама. «Да, прямо здесь», — максимально серьезным тоном ответила ей Гвен. «Можно сказать, что это свалка, кузница нью-йоркского супергеройства». Кошке шутка явно пришлась по душе, о чем свидетельствовал легкий смешок, сорвавшийся с ее губ. Далее последовало знакомство. Чисто технически, они уже были знакомы друг с другом, но то была стрессовая ситуация, и Харди ни до чего, кроме отца, не было дела, а сейчас была возможность представиться нормально. Со стороны на это было немного странно смотреть. Гвен и Пенни были знакомы с Фелицией в гражданских обличьях и знали, кто скрывается за маской черной кошки, и только бедная киса оставалась в неведении. Итак, когда со знакомствами было покончено, Пенни взяла руководство. «Берите по машине». «Как же абсурдно это звучит», — хмыкнула Харди, — «но все же пошла исполнять указания. По одному легковому автомобилю нам удалось поднять без проблем. Вообще, очень удобно, что с нами были Пенни и Гвен. Так и у меня, и у Фелиции есть подстраховка. Когда тут занимались только мы с Паркер, девушке некому было помочь. Когда она брала больше, чем сможет потянуть, я-то тогда был обычным человеком, а Стейси к нам еще не присоединилась. Благо, обошлось без травм». «Как ощущения?» — Пенни деловито осматривала нас, выискивая любые признаки дискомфорта. «Нормально, держать неудобно, но не тяжело», — ответил я, держа свою ношу на полностью вытянутых вверх руках. «То же самое», — согласилась Фелиция, морщась от того, что с ее машины потихоньку осыпалась всякая дрянь прямо на ее роскошные платиновые волосы. «Это была цена за то, чтобы щеголять такой роскошной шевелюрой. Надо будет, кстати, сделать ей нормальный костюм. Мало того, что ее текущий не обладает хоть какой-нибудь защитой, так еще и маска ничего не закрывает, не говоря уже о весьма примечательных волосах. В каноне она как-то умудрялась остаться неузнанной, но лучше подстраховаться, чем потом сожалеть. Мы продолжили поднимать тяжести, пока не выяснили свой максимум. Оказалось, что поднять мы можем вес до 3 тонн, что было поменьше, чем у девушек-пауков. У меня эта цифра была даже посолиднее, чем у Фелиции, но не сильно. А дальше началась самая банальная физкультура. Мы бегали, выясняя, насколько сильно можем разогнаться, прыгали и в высоту, и в длину. В общем, делали все, что могло дать нам представление о наших текущих способностях и ограничениях. Фелиция наверняка догадалась, с чем связано мое внезапное усиление, но ничего по этому поводу не сказала. Оно и не удивительно, ее резон в той ситуации был в том, чтобы спасти отца и нагадить Фиск, а до того, что мы прикарманили себе немного сыворотки, ей не было дела. Уф, вырвалось из меня, когда я в очередной раз оказался на земле. Дошла очередь до спарринга. Мои суждения о том, что Фелиция куда опытнее меня в боевых искусствах, оказалось верным. Девушка явно проходила обучение и довольно легко лидировала в нашем маленьком состязании. Конечно, я легко мог бы взять верх над ней, если бы использовал свои силы и оружие, но в этом не было смысла. Цел, Харди протянула мне руку, чтобы помочь подняться. Более чем, я принял предложение и встал на ноги. Я не кривил душой. Болевой порог тоже значительно повысился. Все приемы, что на мне продемонстрировала кошка, вызывали не более чем легкий дискомфорт. Даже не знаю, что со мной теперь нужно сделать, чтобы стало по-настоящему больно. Еще раз, поинтересовалась девушка, готовясь вернуться в боевую стойку. Пока достаточно, к нам подошла Пенни. Самое основное мы уже выяснили. Всем остальным можно заняться позже. Мы с Фелицией кивнули и принялись отряхивать свои костюмы от пыли и грязи. Харди могла выиграть наш спарринг, но мне все же удалось ее повалять. А учитывая колоссальную разницу в прочности, ее костюм был потрепан куда сильнее моего. «Погоди, погоди», сзади к Паркер подобралась Гвен и уткнула ее затылок в свою грудь. «Ты забыла самое главное». «И что же?» Пенни повернулась к Стейси и устремила на нее вопросительный взгляд, насколько это было возможно в маске. «Полеты на паутине». Гвен развела руками, будто пытаясь показать масштаб допущенной ошибки. «Хотите полетать?» Последнее, очевидно, было адресовано уже нам с Фелицией. «Честно говоря, я уже давно отказался от идеи полетов в паучьем стиле. Мое тело просто было недостаточно крепким, чтобы не сломать или вывихнуть себе что-нибудь. Однако, теперь, когда эта проблема решена, не было никаких препятствий». Харди, судя по лицу, была немного удивлена. Явно не ожидала того, что ей в первый же день предложат такой крутой гаджет, но все же поспешила выразить свое согласие. У нее уже был крюк-кошка, позволявший ей передвигаться, цепляясь за крыши. Однако, крюку нужно за что-то зацепиться, а паутина прилипнет к чему угодно, что делает ее в разы удобней. «Я в деле, давно хотел попробовать». «Не был бы таким упрямым, давно бы попробовал», — пробубнила себе под нос Пенни. «Опять она за свое». «Да, она уже неоднократно предлагала меня покатать на себе, но тут уж я никак не мог согласиться. Не буду я ездить на своей девушке. Точка». Проигнорировав Паркера и ее странные фетиши, мы приступили к обсуждению дела. Веб-шутеры для кошки у нас были. Обе паучихи всегда носили с собой запасную пару, просто на всякий случай. У меня же были свои, встроенные в перчатки, так что со снаряжением никаких проблем не возникло. Пришлось потратить немного времени, чтобы объяснить Харди принцип работы и дать ей освоиться. Тут никаких проблем не возникло, веб-шутер был крайне прост в использовании. Для проверки полета нам пришлось сменить место действия со свалки на крышу ближайшего небоскреба. Стоя на самом краю, я диву давался тому, что со мной сделала эта жизнь. Смотрю вниз с высоты птичьего полета, даже не уверен, что мое новое тело сможет выдержать такое падение, однако, совершенно не волнуюсь перед прыжком. Думаю, это дело привычки. С такой верхотуры мне еще прыгать не доводилось, но за время своей супергеройской карьеры побегать по крышам таких высоких зданий довелось немало. «Готов?» — поинтересовалась Гвен, которая, кажется, была взволнована больше меня. «На все 100», — бодро ответил я. Сегодня был очень сильный ветер, и на такой высоте он ощущался особенно сильно. Однако, мне это не доставляло никакого дискомфорта. Скорее, мне даже не терпелось ощутить его во время полета. «Ну что, я погнал. Удачи!» – почти хором пожелали мне Пенни и Гвен. «Смотри, не разбейся!» – хихикнула Фелиция, «а то, с таким прозвищем, это будет позор». «Есть, мэм!» – отдав честь в той же манере, что и Харди в начале нашей встречи, я сиганул с крыши. Да уж, теперь я понимаю, почему девушки этим так увлечены. Полеты на паутине всегда казались чем-то будоражащим, но это был взгляд со стороны, испытать это на себе – совершенно другой уровень. Ветер свистел в моих ушах, а сердце бешено колотилось, но совершенно не из-за страха. Я наслаждался полетом и приливом адреналина. Фелиция вскоре последовала за мной, а за ней и остальные две. То, что должно было быть тестом и практикой, в конечном итоге превратилось в полноценную гонку. Можно сказать, что мы нашли идеальный баланс приятного с полезным. День удался на славу. Надо ли говорить, что уже этим вечером в Daily Bugle вышла статья о четверых сумасшедших, что скачут на лианах по городу и пугают невинных прохожих. Глава 67. У нас с Пенни начались выпускные экзамены. Для Паркер, очевидно, они никакой проблемы не представляли, как и для меня. Я и раньше был весьма приличным учеником, но с приемом сыворотки мои умственные способности значительно возросли. Стало гораздо легче запоминать и усваивать материал, так что у экзаменационных бланков не было ни малейшего шанса против моего несравненного могущества. Также улучшился мой прогресс в дополнительном обучении, которое я получал от своих девушек. Мне предстоял еще большой путь, ведь знания в голову еще надо загрузить, но все равно стало несравненно легче. Также, наконец-то произошло нападение в Монако. Тут было без сюрпризов, так как дата гонки была известна заранее. Просто Старк отправилась туда намного раньше и хорошенько покутила в местных казино и прочих увеселительных заведениях. Однако она полностью проигнорировала местные пляжи, хотя раньше никогда не упускала возможности покрасоваться в скудном бикини. Казалось, никто в прессе не придал этому хоть какого-то значения, но я-то знал, в чем дело. Само нападение обошлось без сюрпризов. Антония вполне успешно надрала Ванка задницу. Пара гонщиков оказались в госпитале с довольно серьезными травмами, но смертельно пострадавших не оказалось. Я чувствовал себя немного неловко из-за того, что никак не предупредил Тони об опасности. Все-таки она много для нас сделала, но пообещал себе, что заглажу вину во время атаки дронов на Старк Экспо, если она вообще состоится. Я посоветовал ей повнимательнее наблюдать за Ванка, чего по каким-то странным причинам не сделал ее прототип из фильма. Понятно, что ему было не до этого из-за все ухудшающегося состояния. Однако у левого мужика оказался аналог его новейшей и самой опасной разработки, достаточный повод, чтобы поднапрячься. Если Антония все же внемлет моему совету, то есть шанс, что любительница кнутов так и останется в тюрьме, а не настроит себе маленькую армию машин с помощью Хаммер. Впрочем, Старк Экспо, то, что на нем возможно произойдет, это дела грядущего. У нас и в настоящем есть дела и проблемы. Было бы крайне наивно предположить, что Фиск так просто сдастся. Да, дела у нее шли не очень. Щит, вышедший на тропу войны, изрядно подпортил ей жизнь, но она пустила свои корни слишком глубоко, чтобы от нее можно было быстро избавиться, даже такой могущественной организации. Не знаю, какие шаги она предпринимала, чтобы разобраться со щитом, но в нашу сторону она сделала ход, снова нацелившись на семью Харди. Наш дрон, следивший за их домом, засек крайне подозрительного вида женщину, которая обтиралась на крыше соседнего здания, внимательно наблюдая. Я не узнал ее, не считая странной метки на лбу, в ней не было ничего необычного. Однако, что-то мне подсказывало, что Фиск не настолько глупа, чтобы отправить за Фелицией обычного человека. Первым делом, мы решили выяснить, на какую конкретно Харди нацелилась наша незваная гостья. Предупредив Фелицию о сталкерше, я попросил ее отослать мать из дома, чтобы проверить, последует ли наблюдательница за ней. В прикрытие уезжающей женщине была отправлена Гвен, просто на всякий случай. Женщина осталась на месте, значит, ей нужна была Фелиция. Однако она не спешила предпринимать какие-то действия, словно чего-то выжидала. Мы тоже не спешили действовать. В идеале, она бы ушла отсюда и привела бы нас к какой-нибудь из баз Фиск, но, увы, она продолжала сидеть на месте. Ладно, ребята, я понимаю, что дело важное, но это чертовски утомительно, просто сидеть в комнате, пока на меня пялится какая-то стрёмная баба. Харди лежала на своей кровати и беззаботно болтала ногами в воздухе, изображая разговор с подружкой по телефону. «Ты это мне говоришь?» – возмутилась Стейси. «Мне приходится наблюдать, как твоя мама и миссис Джеймсон играют в маджонг. Вот, что утомительно. Я вообще думала, что в него только пенсионеры играют. Тебе повело, что ты не можешь их слышать, беленькая», — хихикнула Фелиция. Джона наверняка завела одну из своих фирменных речей о величии Дейли Бьюгл. Да, Харди почему-то отказалась использовать супергеройские прозвища девушек, предпочитая обращаться к ним по цветам костюмов. Они не обиделись, но, взамен, Фелиция стала черненькой. Кстати, кошка вполне неплохо вписалась в нашу компанию. У некоторых людей бывают сложности с вхождением в уже сработавшийся коллектив. Она явно не была из таких. К тому же, несмотря на порой чрезмерную любовь к кокетству и подколкам, довольно безобидным, Харди могла быть настоящей душкой, когда этого хотела, и прекрасно умела находить с людьми общий язык. «Может, она нас ждет?» Пенни прервала двух шутниц. «Фиск явно знает, что черная кошка как минимум с нами в контакте, может, она дожидается, когда покажется кто-то из нас». Идея имела право на жизнь. Впрочем, был и другой вариант. Квинпин вполне могла не знать про то, что кот вернулся в тюрьму и подослала своего человека в надежде получить зацепки о его местоположении. «Стоит это проверить», немного подумав, решился я, «но, если ты права, то она может напасть, как только мы покажемся, нужно найти место получше. Фел, бери костюм и выходи из дома, Джарвис, подыщи нам хорошее место для драки». «Будет сделано, мистер Уэйд», немедленно отозвалась и, «как скажешь», Харди немедленно поднялась с кровати, «убедись, что у тебя будет хороший ракурс». Я на это только закатил глаза, любительница пошлых шуток опять взялась за свое. Можно было, конечно, атаковать прямо сейчас и попробовать заломать наблюдательницу. Однако у меня не было уверенности в том, что мы сможем ее расколоть. Все еще вспоминаю того чувака, который насадился глазом на железный штырь. К тому же, когда Фелиция выйдет из дома, будет видна окончательная цель нашей визави. Последует ли она за Харди, а может ей нужно что-то в доме, и она попытается проникнуть в него, как только он окажется пуст. «Я готова», — бодро отрапортовала Фелиция, «понравилось зрелище?» Я не смотрел, мой ответ был правдив, потерявшись в своих мыслях, пропустил потрясающее шоу мимо себя. «Ну вот, а я старалась», — сдулась Харди, «а я слалась, а тебе красненькая, не отвлекайся, черненькая», — не поддалась на провокацию Пенни, «мы тут делом заняты». «Злые вы», — надулась Фелиция, «уйду я от вас к своей милой сталкерше. Она наверняка с меня глаз не свела». «Заканчивай, Фел, мне пришлось прервать выступление девушки. Джарвис скинула координаты на твой телефон, иди по ним». Продолжать представление Фелиция не стала, прекрасно понимая, когда можно шутить, а когда нужно стать серьезной и взяться за дело. Черная кошка покинула свою квартиру и начала двигаться к указанному месту. Тут же всплыла одна проблема. Если наблюдательница и обладала суперсилами, то явно не теми, что позволяют быстро передвигаться. Ей явно тяжело было угнаться за Харди. Самой же девушке приходилось держать определенный темп, не слишком быстрый, чтобы преследовательница могла держать ее в поле зрения, но и не слишком медленный, чтобы не вызывать подозрений. На всякий случай, мы отозвали Гвен с ее поста, оставив еще одного дрона следить за Анастасией. Если женщине будет что-то угрожать, то я смогу добраться до нее за считанные секунды, а тут, нам возможно, понадобятся все доступные силы. Фелиция прибыла в нужное место. Это оказался весьма просторный пустырь, людей в округе почти не было, так что, если обстановка накалится, мы можем не бояться задеть невиновных. Вместе с Харди остановилась наблюдательница, явно намеренная посмотреть, кого ждет девушка. Разочаровывать ее мы не собирались. Выждав минут пять, для правдоподобности, я присоединился к Фелиции. «Фух, ну наконец-то, как же неприятно торчать под наблюдением», — поежилась девушка. «Ну, теперь мы оба торчим под наблюдением», — я похлопал ее по плечу в знак поддержки. «Сталкерша не могла слышать, о чем мы говорим». Поэтому мы болтали о всяких пустяках, изображая важный разговор. Она зашевелилась, связывается с кем-то, сообщила нам Пенни через пару минут. «Хорошо, тогда готовимся», — распорядился я. «Вдова, ты где?» «Уже на подходе», — ответила Гвен, — «буду через минуту». Мы с Харди продолжили создавать видимость делового разговора. Минуты текли одна за другой, но ничего не происходило. Должен признать, что способность к телепортации меня немного избаловала. Я начинал забывать, насколько на самом деле огромен Нью-Йорк и сколько времени может уйти на поездку до нужного места. «Они здесь, Рей, первая опасность», — заметила Гвен, — «вижу фургон, из него вышла та из подземной базы с аквариумом на голове. Мы с черной кошкой и сами довольно быстро ощутили ее присутствие, когда мир вокруг нас начал искажаться. Глава 68. Мгновенно схватив Фелицию за плечо, я унес нас подальше от радиуса действия иллюзий. Мистерия, до тех пор, пока она сама не представится, решил не парить себе мозги и называть ее привычным именем, не была неожиданной противницей. Она появилась еще во время штурма лаборатории, и столкновение с ней было лишь вопросом времени. В принципе, тут у нас все было под контролем. Джарвис записала ее бой с агентами щита, и мы разобрали это видео чуть ли не покадрово. До своей версии из «Вдали от дома» она явно не дотягивала. Банально не тот масштаб у ее фокусов. Люди, находящиеся на достаточно большом расстоянии, и вовсе не попадали по их действию. О разыгрывании сценок эпичных битв с элементальными чудовищами речи не шло. Однако относиться к ней легкомысленно тоже не стоило. Ее трюки, может, и были всего лишь мастерскими иллюзиями, но подпортить жизнь могли не слабо, поэтому мы подготовились. Девушкам и Джарвис не составило труда разработать специальные апгрейды для линз наших масок, которые, в теории, должны были позволить игнорировать воздействие мистерия. «Рей, эта гадина швырнула в вас нож», — сообщила Пенни. «Нож?» — удивился я, — «еще одна фанатка холодного оружия?» «Да, нож», — подтвердила Паркер, — «причем очень точно, ты перенес вас за мгновение до того, как он угодил в голову черненькой. Если бы эта сучка повредила мои волосы, то я бы ее убила», — прошипела Фелиция. «Тебе нужно пересмотреть приоритеты», — посоветовал я Харди. Однако, бросок выходил внушительный. Пустырь просторный, и мы с Фелицией стояли довольно далеко от позиции сталкерши. Это не самое комфортное расстояние для метательного оружия. Такая точность впечатляет, но если к нее нет других талантов, то проблем не предвидится. Мы с Фелицией слишком крепкие для ножей, а у паучих есть чутье. «Рей, сзади!» В наушнике раздался предупреждающий крик Гвен. В этом не было нужды, мы с Фелицией прекрасно слышали шум. Сложно пропустить мимо ушей огромную волну из песка, что надвигалась на нас, норовя погрести под собой. Очередное использование моих сил вытащило нас из-под удара, пока я сквозь зубы проклинал себя за то, что сглазил. Не стоило быть таким самонадеянным. Только поверил, что бой будет легким, и вот, пожалуйста, суперзлодей, против которого у нас ничего не приготовлено. Хотя стоило догадаться, что Фиск не пошлет только тех двоих. Их сил могло не хватить даже на нас с Фелицией, она так не просчитается. Песочный человек, песочная леди, женщина-песок, черт ногу сломит в местных реалиях. Я даже не был уверен, что данный конкретный злодей стал женщиной. Сложно определить половую принадлежность песчаной горы. «Что это за хрень?» – прошептала Фелиция, наблюдая, как из песка формируется огромная человеческая фигура. Подобные вопросы сыпались от Пенни и Гвен. «Ну, допустим, что это за хрень, я еще могу предположить. Вопрос, что она тут делает? Я помню ее историю, ее прототип из оригинала был настоящим убийцей дяди Бена. Также, на путь криминала его толкнула необходимость найти деньги для больной дочери. После убийства, он попал в тюрьму, после побега из которой обрел суперсилы. Однако, тетя Бен не жива. Впрочем, учитывая современные реалии, история данного персонажа могла перекроиться до неузнаваемости. Если допустить, что это все-таки женщина, то у нее и вовсе могло не быть никаких детей. Бедные дамы здесь пользуются спросом у весьма ограниченного круга мужчин, а люди с деньгами второсортными бандиткам не становятся. Ах, чего тут гадать, не похоже, что эта громадина настроена поделиться с нами своей грустной историей, скорее она хочет нас расплющить. Поэтому, стоит приложить усилия к тому, чтобы этого избежать, а не пытаться угадать предысторию и мотивацию данной злодейской особи. Кошка, займись сталкершей, паучиха на тебе, леди Аквариум, я начал отдавать распоряжение, вдова, помоги мне с громадиной. «Будь осторожен», — шепнула мне Фелиция, убегая в нужном направлении. «Ты тоже», — сказал я ей в спину и сосредоточился на своей противнице. Та уже закончила формировать свое огромное тело, но предпринять что-либо ей помешала Гвен, протаранив ее насквозь. Девушка приземлилась рядом со мной и быстро отряхнула песок со своего костюма. Однако, нашу противницу дыра в теле ничуть не смутила, огромный кулак замахнулся на нас, и мы бросились в рассыпную. Я выстрелил из своих перчаток и проделал в песчаной туше еще несколько дыр, но также без особого эффекта. И как с этим бороться? Если я правильно помню, то в фильме он так и не был окончательно побежден, осознал свои ошибки и был прощен и отпущен Питером. Мне это ничуть помогает, на переговоры она явно не настроена. Однако, кое-что полезное я все же припоминал. Паркеру удалось обезвредить его, пропитав песок водой. Осталось только найти нужное количество воды на пустыре. «Какой план?» – спросила Гвен, глядя на то, как наша противница быстро восстанавливает полученные повреждения. «Держим эту тварь, пока остальные не вернутся», – ответила я, сняв со своего пояса по гранате в каждую руку. «Джарвис, найти мне ближайший резервуар с водой, чем больше, тем лучше». И, в обычном для себя стиле, выразила согласие и начала исполнять мою просьбу. Стиси же явно поняла, что я задумал и для чего мне понадобилась вода. Лучшего варианта все равно у нас не было, так что мы приготовились к битве. Первую гранату я швырнул под ноги злодейки, чтобы попробовать лишить ее равновесия. Вторая улетела в туловище. Получив эти игрушки от Нормы, я потратил некоторое время на то, чтобы научиться нормально их метать. Так что никаких особых проблем с точностью не возникло, снаряды прилетели куда надо. Творения Аскарпа прекрасно себя показали. От прогремевших взрывов немного заложило в ушах, но эффект того стоит. Норма уверяла, что эти игрушки самые мощные из всего, что она могла выдать, и это оказалось чистой правдой. И ноги, и туловище разметало на несколько десятков метров, нам с Гвен пришлось отпрыгнуть, чтобы нас не накрыло песком. К сожалению, никакого существенного урона это не нанесло. Да, у нее уйдет какое-то время на восстановление, но на этом успехи, можно сказать, закончились. Однако, кое-что мне удалось заметить. Температуры взрывов хватило, чтобы обратить немного песка в стекло, и эти части не возвращались к злодейке. Сейчас от этого мало толку, но, если мы не справимся с ней в этот раз, нужно будет попросить у Осборн или Старк гранаты с максимальной температурой взрыва и обратить песочную леди в стеклянную статую. Дальше все превратилось в замкнутый круг. Злодейка пыталась обрести форму, чему мы препятствовали всеми возможными силами. В конце концов, ей надоело, и она попыталась похоронить нас под огромной волной песка. Нам еще повезло, что она использовала свои силы крайне топорно, просто пытаясь задавить нас массой, не используя меньшие объемы песка, чтобы забраться нам под маски и заткнуть нос, рот, глаза или банально попытаться разорвать изнутри. Уж не уверен, способна ли она на столь тонкие манипуляции, но был крайне благодарен за то, что она не пытается. Гранаты кончились довольно быстро. Я не рассчитывал на такое противостояние, поэтому не стал брать с собой много, да и на пояс слишком большое количество не влезет. Перчатки не были так эффективны, особенно, когда злодейка перестала пытаться поддержать человеческую форму. Мы попробовали веб-бомбы, но они не были особенно эффективны, на них налипало довольно большое количество песка, и злодейка не могла больше его использовать, но учитывая общее количество, это была капля в море. Наша противница довольно быстро поняла, что меня ей не взять ни при каких обстоятельствах. Она слишком медлительна для кого-то с моими силами. Поэтому основной ее целью стала Гвен. Девушке особо ни за что было цепляться своей паутиной, и чаще всего ей приходилось убегать на ногах. Я ее, конечно, в беде не бросал и старался не допустить, чтобы она оказалась в опасности. Так, прикрывая друг друга, мы и тянули время до момента, когда остальные девушки освободятся и смогут прийти к нам на помощь. Джарвис уже скинула мне нужные координаты, оставалось только заманить эту тварюгу в нужное нам место и устроить ей незапланированный душ. Звучало легко, но, главное, не дать ей понять, что мы ведем ее в ловушку. Иначе, весь план улетит в трубу. Их уже довольно долго не было. Честно говоря, я надеялся, что они смогут быстро разобраться со своими противницами, и мы дружно запинаем эту кучу песка. О возникших сложностях никто из них не сообщил, но я уже начинал беспокоиться. Я уже собирался связаться с ними, но они наконец-то показались. Первой к нам прибежала Пенни, а за ней показалась и Фелиция. Обе девушки были целы, только вот на костюме Харди было несколько порезов. Кожа под ними, насколько я могу судить, была полностью целой, да и сама девушка не выглядела раненой, скорее раздраженной. Итак, дружная команда снова в сборе, время надирать задницы, торжественно провозгласила Фелиция. И правда, вся команда в сборе, пафосная фраза перед началом битвы сказана, теперь осталось только угомонить эту могучую кучу, и дело сделано. Злодейка, разумеется, нас ждать не собиралась, как и давать время на разговоры и обсуждения, На нас уже надвигалась очередная волна песка. Глава 69. Это была, пожалуй, самая разрушительная битва, в которой нам доводилось участвовать. Песочная разошлась не на шутку, пока гонялась за нами по городу. Благо, с помощью Джарвис, нам удавалось использовать наименее людный маршрут. Уже представляю, как Джеймсон пропесочит нас за все, что сегодня случилось. Дело в том, что наша противница поняла, что средств, позволяющих нанести ей хоть какой-то урон, у нас не осталось, поэтому осмелела и стала даже более агрессивной, чем была до этого. Улицам, по которым мы пробегали, сильно от нее досталось. Мы, разумеется, огрызались, с помощью веб-шутеров швыряя в не все тяжелое, что только попадалось под руку. В основном, это были мусорные контейнеры, и это только добавляло беспорядка к тому хаосу, что учинило наше визави. Ситуация выглядела патовой. У нас не было способа нанести ей достаточно серьезный урона, а она не могла никого из нас достать. Тяжелее всего приходилось Фелиции, у которой попросту не хватало опыта использования паутины, чтобы быть настолько же шустрой, как остальные девушки, но все равно она держалась молодцом. Да и мы про нее не забывали, страхуя в самые опасные моменты. «Долго еще?» – спросила Харди, уворачиваясь от очередного песчаного хука. «Уже близко, буквально, договорить мне не дал рев полицейской сирены. Было бы очень наивно предположить, что никто из свидетелей нашей колоритной прогулки не вызовет полицию. Вот только что обычные стражи порядка могли сделать в такой ситуации. Песок пулями не остановишь». Машина тем временем показалась в поле зрения. Им хватило осторожности не приближаться слишком близко. Кажется, они и сами толком не понимали, что предпринять в такой ситуации, судя по тому, что после остановки не предприняли никаких действий. А вот песочная не колебалась, увидев возможность, она тут же рванула в сторону машины. Ее намерения были очевидны, нас она достать не может, вот и решила использовать заложниц. Ей, кучка, лови. Пенни швырнула в злодейку очередной контейнер, проделав в ней соответствующего размера дыру. Копы дурами не были, прекрасно поняли, что им тут ловить нечего, и поспешили отступить. «Отвлеките ее от них», — приказал я Фелиции, и Гвенны сам подал пример, переместившись к брошенному паркер-контейнеру и снова запустив его в злодейку. «Мои действия несли в себе не только заботу о служительницах правопорядка. Все это время мы заманивали противницу в определенное место. Если она начнет гоняться за полицейскими, то все пойдет на смарку, а полицейских станет только больше. Очень сомневаюсь, что после сообщения о том, что здесь творится, они ограничатся одной машиной. Надеюсь, у тех, что сейчас поспешно драпают, хватит ума предупредить товарок держаться от нас подальше». Тем временем, наш маневр сработал. Песочная отвлеклась от копов и снова сосредоточилась на нас. И вот мы снова завладели ее вниманием, ура! Пошутила Фелиция, когда злодейка снова нацелилась на нее. Кажется, я ей больше всех понравилась. Ну, Харди самая неопытная из нас, и для нашей противницы вполне логично давить именно на нее. Впрочем, для человека, принявшего сыворотку суперсолдата, отсутствие опыта не так уж и критично. Фелиция была в отличной форме и, несмотря на все сегодняшние события, даже не запыхалась. «Не завидую такому вниманию», — хмыкнула Гвен, отправляя в злодейку очередной снаряд. «Ничего не поделаешь, даже куча песка понимает мою привлекательность», — заявила одна скромница. «Мы постепенно приближались к нашей цели. Довольно большое производственное предприятие, на территории которого находились так сильно нужные нам резервуары с водой. Надеюсь, его владельцы на нас не сильно обидятся». Злодейка, кажется, уверилась в собственной неуязвимости и без тени сомнений следовала за нами. Догадывалась ли она, что идет прямо в ловушку? Черт его знает, но ее действия не несли в себе и намека на осторожность. «Мы почти на месте», — сообщил я по внутренней связи. «Видите те огромные бочки? Нужно подвести ее к ним». Девушки прекратили перешучиваться и сосредоточились на деле. К тому же, полицейских сирен становилось все больше. Очень желательно справиться до того, как они решатся приблизиться и окажутся в заложниках. Однако, дерьмово быть полицейским в Марвел. Вот оказался ты с пистолетиком против огромной кучи живого песка, и что делать? «Рей, смотри!» — выкрикнула Пенни. Я обратил внимание на вход в место нашего назначения. Там был небольшой КПП, на котором находилась пара охранниц. Женщины замерли в шоке, глядя на нашу процессию, явно не понимая, что должны делать. Мне пришлось вмешаться до того, как песочная к ним приблизится. Использовав свои силы, я оказался за спинами охранницы, схватив каждую за плечо, перенес их подальше от места битвы. «Извините за это, дамы», — бросил я напоследок ошеломленным женщинам, прежде чем вернуться обратно. На территории комплекса битва закипела с новой силой. Злодейка явно начала терять терпение и атаковала нас все более яростно. Создавая из песка что-то наподобие щупалец, она могла нападать на всех нас разом. В этом, конечно, крылся изъян. Конечностей у нее могло быть много, но сознание оставалось одно. Разделить свое внимание между четырьмя очень верткими целями было не так уж и просто. Это позволило Гвен схватить паутиной особенно большую бочку с неизвестным содержимым и, раскрутившись на манер юлы, нанести злодейке целую серию мощных ударов, обратив ее тело в кучку самого обычного песка. Трюк был впечатляющим, но серьезного эффекта не оказал. Песочная практически мгновенно вернулась в бой. «Я начинаю скучать по Рина», — вздохнула девушка, которую разъяренная злодейка стала атаковать с особым усердием. Стейси увидела в этом возможности и немедленно стала отступать в сторону резервуаров. «Мы этот порыв всецело поддержали, сделав все, чтобы противница двигалась в нужную нам сторону. Я приметил, что здесь также расположены сливы, явно установленные на случай прорыва воды, так что особых разрушений наш трюк нанести не должен, а злодейке будет куда смыться. Отпускать ее очень не хотелось, но у нас сейчас попросту нет средств, позволяющих ее арестовать. Также, сомневаюсь, что у полиции есть подходящая камера для такого вот чуда». В фильме «Песочный человек» каким-то образом смог выбраться из воды и прийти в себя, но на это явно потребуется время. Пока она отправится в увлекательный круиз по городской канализации, мы используем эту паузу, чтобы сделать что-нибудь способное остановить ее навсегда. Мы неуклонно приближались к нужному месту. Я хотел, чтобы злодейка была как можно ближе к резервуарам, чтобы, когда вода хлынет, у нее было как можно меньше времени, чтобы осознать все и удрать. Нужно будет поблагодарить девушек за своевременный апгрейд. Не прими я сыворотку, то уже давно бы выдохся. Это была самая продолжительная и утомительная битва, в которой мне приходилось участвовать, но улучшенное тело не подводило и, казалось, готово было продолжать в таком темпе сколько угодно. «Кошка, замани ее сюда», я кивнул девушке на нужное место, ровно посреди резервуаров. Поработать приманкой, конечно. Фелиция ничуть не обиделась роли наживки и поспешила исполнить приказанное. Я выбрал ее на эту роль не случайно. Песочная и раньше уделяла повышенное внимание Харди, значит, на нее она поведется с большей вероятностью. Кошка исполнила свою роль отлично. В нужный момент она крайне правдоподобно споткнулась и растянулась на земле. Злодейка это заметила и, пусть Харди поднялась довольно быстро, воспользовалась этой секундной заминкой, чтобы попытаться навалиться на нее всей своей массой. «Рей, я надеюсь, у тебя есть план, потому что иначе меня сейчас раздавит». Фелиция хоть и смогла вскочить на ноги, но убегать не спешила, удерживая фокус злодейки на себе, не давая ей покинуть нужной нам точки. «Есть, не волнуйся», эту фразу я произнес, уже будучи за спиной Фелиции. Схватив девушку, я перенес нас за секунду до того, как огромная волна песка накрыла место, где мы стояли. Отпустив ее, я резко развернулся и выстрелил из своих перчаток. Мощные залпы оружия разработанного Старк прорезали стальные резервуары как нож масла, и вода хлынула прямо на злодейку. Мои ожидания оказались оправданными, намокший песок уже не поддавался контролю нашей противницы. Когда она поняла, что произошло, и попыталась удрать, мы вновь начали швырять в нее тяжелые бочки, заставляя терять форму и оставаться на месте. Все было кончено за считанные секунды. Злодейка пыталась бороться до последнего, старательно формируя что-то способное удрать отсюда, но любая конструкция, которую ей удавалось создать, уничтожалась моими выстрелами, метательными снарядами девушек и напором воды. В конце концов, большая часть песка была смыта и уплыла в сторону сливов. «Надеюсь, мы ее еще долго не увидим», — сказал я, убедившись, что песок, который не был смыт водой, не подает никаких признаков жизни. Глава 70. В целом, мои прогнозы оказались верными. Джеймсон катком проехалась по нам, в подробностях расписав все, что было сломано нами в процессе битвы. Ни одна выбоина на асфальте не осталась без ее пристального внимания. Общественное мнение разделилось. Кто-то подхватил волну Daily Bugle, начав обвинять нас во всех смертных грехах, кто-то отнесся с пониманием, и таких было немало. Обстоятельства могли сложиться куда хуже, а так поток негатива был вполне терпимым. Человек-паук, как и многие другие герои, не раз оказывался не только ненавидимым народом, но еще и был обвиняемым в различных преступлениях, так что я морально готовился к тому, что однажды публика скинет нам с пьедестала общественного почета, и старался подготовить к этому девушек. К счастью, все в нашей компании приняли произошедшее довольно спокойно. Джеймсон никогда не упускала случая бросить в нас словесной какашкой, описывая каждый наш выход в масках как настоящий террористический акт, так что ее даже во внимание брать не стоило. Фелицию и вовсе все происходящее только позабавило, особенно на фоне того, как обычно Джози ведет себя перед ней и ее матерью. Что же касается наших противниц, то песочная пропала с радаров, надеюсь, она до сих пор зависает с крокодилами в канализации, а Мистерия и той бабе с татухой на лбу удалось удрать, но это входило в наши планы. Эти двое не представляют для нас особой угрозы, а вот проследить за ними было очень даже полезно. Этим и занялась Джарвис со своими дронами. Если эта парочка начнет буянить где-то в городе, то нам станет об этом известно в ту же секунду, и мы придем надрать им задницы. А так, уже удалось вычислить расположение одного тайного логова и взять на заметку несколько их контактов. Мы же в основном занялись своими гражданскими жизнями, на всякий случай держа глаза открытыми и готовясь ко второму раунду. Мне снова пришлось навестить Норму и попросить предоставить еще оружие. С этой женщиной было удивительно приятно иметь дело. Видя наши результаты, она не скупилась и обеспечивала нас всем, что мы просили. Забавный, конечно, поворот судьбы. Зеленый гоблин, один из самых страшных врагов Человека-паука, стал нашим верным спонсором. Жаловаться на это я точно не собираюсь, но все равно стараюсь быть внимательным, на случай, если Осборн все же поедет кукухой. А так, мы с Пенни вполне успешно сдали выпускные экзамены, не за горами был выпускной бал. Фелиция стала моим тренером по единоборствам. Должен признать, несмотря на игривый характер и регулярные подколки, из нее получился очень даже хороший учитель. Держи подарок. Когда очередное наше занятие подошло к концу, я протянул ей кейс. Харди еще перед началом урока заинтересовалась моей ношей, но мне захотелось потянуть интригу. Уж очень умилительно выглядела ее любопытствующая моська. Спасибо, девушка в нетерпении взяла кейс в свои руки и открыла его. Это то, что я думаю. Да, твой новый костюм, подтверждающе кивнул я. Старый костюм черной кошки был поврежден во время битвы. Его, конечно, можно было подлатать или заменить идентичным, но смысла в этом было немного. Обычные материалы довольно легко повреждаются, мы с девушками успели намучиться со своими старыми костюмами. Другое дело материалы, любезно предоставленные Старк. В новом костюме были не только практические улучшения, мы также поработали над маскировкой. Добавили черный парик и маску на все лицо. Не удержавшись, я от себя добавил пару милых кошачьих ушек. Фелиция завороженно разглядывала обновку. В основном, это был ее старый дизайн, но новый материал даже на вид был ощутимо лучше. Девушка осторожно закрыла кейс и поставила на землю, после чего бросилась ко мне на шею. «Спасибо, повторяешься», — усмехнулся я. «Да и не меня благодарить нужно, основная работа была на девушках, мне оставалось только поработать курьером. Их я тоже поблагодарю», — послушно кивнула Харди, после чего на ее лицо наползла уже хорошо знакомая лукавая улыбочка. «Хочешь пока смот, что прямо здесь?» Я красноречиво обвел взглядом помещение, в котором мы находились. По вполне понятным причинам, два супера не могли просто так заявиться в спортзал, поэтому для тренировок мы облюбовали заброшенное здание. Куча пыли и разного мусора создавали обстановку, не слишком располагающую к стриптизу. «Хаэм, пожалуй, ты прав», Фелиция вслед за мной обвела наше окружение придирчивым взглядом. «Тогда, может, пойдем ко мне? У нее точно есть какой-то фетиш, связанный с обнажением. Не просто же так она намекает на раздевание и постоянно присылает мне довольно откровенные фотографии. Конечно, в большей степени, это флирт, причем довольно агрессивный, но, чувствую, она неспроста выбрала именно такую стратегию. Полегче, дорогая, у нас даже нормального свидания еще не было», – полушутливо ответил я. Именно это полупрекрасно уловила Фелиция. Частично эта фраза была серьезная, и девушка это прекрасно уловила. О, это действительно так, теперь она напоминала кошку, которую угостили любимой рыбкой. Как насчет того, чтобы это исправить? Ничего не имею против, улыбнулся я под маской. Фелиция довольно кивнула и явно уже задумалась о предстоящем свидании, но внезапно ее лицо нахмурилось. Черт, выругалась девушка. Что такое? Удивился я. Фиск, емко пояснила Харди. Тут она была права, я тоже об этом думал, даже не в рамках романтических отношений. Квинпин знает настоящую личность черной кошки, что делает любые взаимодействия с ней в гражданском облике потенциально опасными. Тут та же ситуация, что и с Габриэллой, пока мы не уберем Уилму, придется быть максимально осторожными. Что же касается самих отношений с Фелицией, то могло показаться, что мы спешим, ведь знаем друг друга не так уж и долго, однако, то же самое было и с Гвен. Все дело в столкновении менталитетов. Местные девушки очевидно куда активнее в ухаживаниях, чем те, к которым я привык и не привыкли тянуть резину, видя интерес со стороны парня они сразу делают шаг. Я же не привык ломаться и набивать себе цену, как это делают большинство местных парней, вот и получается, что все происходит довольно быстро. Со своими девушками я это уже обсудил, они были не против. Больше всего я, конечно, переживал за Пенни, но она была в полном порядке. Та недавняя вспышка была скорее всплеском неуверенности в себе, чем реальными опасениями. Пока она висит на мне, на нормальное свидание нам не попасть, девушка немного поникла, но тут же вернула себе игривое настроение, если ты, конечно, готов снять маску. Ну, отфиск, если повезет, мы скоро избавимся. План, придуманный Старк, был еще в силе. А что касается маски, Джарвис, поблизости никого нет, мистер Уэйт, и поняла мои намерения. На всякий случай мы держали поблизости дрона, чтобы следил за окружающей обстановкой и избавил нас от неприятных сюрпризов. Мы с девушками уже обсудили раскрытие перед Фелицией, больше тянуть смысла не было. В прошедшем бою она показала себя как крайне адекватная союзница. В какой-то момент и вовсе прилично рискнула, чуть не подставившись под удар. Опоздай я тогда на секунду, и все могло кончиться плохо. Не ответить на такое было бы некрасиво. Под удивленным взглядом Харди, я стянул с себя капюшон, а затем и маску, явив девушке свое лицо. Фелиция растерянно хлопнула глазами. Сэма Уайта она видела довольно давно, поэтому неудивительно, что ей потребовалось пара секунд, чтобы узнать меня. «Постой, я же тебя знаю, ты парень той милашки с фотиком». «Сэм, верно?» Она явно была удивлена. «Погоди, получается, что твои девушки – это красненькая и беленькая». «Очуметь, не ожидала». «Да». Ее реакция меня порядком позабавила, не часто мне удается выбить Фелицию Харди из колеи. «Не», — признала девушка, продолжая возбужденно разглядывать мое лицо, удивил так удивил. «У меня не было особых предположений о твоей личности, но я и представить не могла, что мы уже знакомы. Жизнь преподносит сюрпризы», — философски заметил я. «Порой очень приятные», — улыбнулась девушка. «Ты ведь мне сразу понравился». «Даже так, вот эта новость меня удивила». Она, конечно, была довольно игрива, но мне это показалось ее обычным поведением. «Было в тебе что-то особенное». Фелиция принялась мечтательно накручивать прядь волос на палец. «Я даже планировала попробовать сблизиться с тобой, но ты перестал появляться в колледже, а потом Фиск и папа. Тогда нам стоит наверстать упущенное». Стараясь отвлечь от неприятных мыслей, я ласково погладил ее по голове. «Верно», — с готовностью согласилась Харди, «классическое свидание нам пока недоступно, но как насчет супергеройского?» Глава 71. Две сталкерши. «Как думаешь, они знают, что мы подглядываем?» «Сэм наверняка знает и не возражает, иначе отключил бы камеру на маске», — равнодушно пожала плечами Паркер. «Девушки работали в мастерской, но, учитывая динамику отношений их парня с одной особой, не могли обуздать свое любопытство. Может, это было не очень красиво, но какая девушка сможет устоять перед таким соблазном? К тому же, если Сэм был бы против, он действительно мог бы отключить камеру». Будучи честной с собой, Пен не могла признаться, что немного обеспокоена Фелицией. Харди была невероятно харизматичной красоткой с хорошим чувством юмора и непоколебимой уверенностью в себе. Последнего Паркер не хватало особенно сильно. Даже несмотря на все усилия Сэма и Гвен, победить внутренних демонов окончательно пока не удавалось. Однако она не могла позволить этому влиять на ее жизнь и, тем более, на жизнь ее парня. К тому же, никаких логичных, или хоть сколько-нибудь обоснованных причин для беспокойства у нее не было. Когда в отношения с Сэмом вступила Гвен, то ее терзали точно такие же страхи. Однако все прошло просто прекрасно. Сэм получил прекрасную девушку, готовую пойти за ним на край света, а сама Паркер – замечательную подругу. К тому же, не стоило забывать и о Габриэлле, ничуть не менее красивой и богатой, чем Фелиция. На фоне таких уверенных в себе красоток, как Осборн и Стейси, Сэм все еще хотел, чтобы она была с ним. Что изменится, если к ним добавится третья? Приведя свои мысли в порядок, Пенни вновь обратила внимание на экран. Сэм и Фелиция просто гуляли по крышам домов и болтали о всяких пустяках. Хм, интересно, насколько далеко они сегодня зайдут? Гвен покосилась на подругу и поиграла бровями. Да, Стейси была замечательной подругой. Особенно, когда вытаскивала свою голову из омута похабных мыслей и, судя по всему, Харди была ничуть не лучше. Пенни с ужасом представляла себе момент, когда эти двое споются. Тебе бы очень хотелось посмотреть, да? Паркер позволила себе легкую улыбку. К чему это ехидное выражение лица? Прищурилась Стейси. Ну, я тут просто подумала. Ангельским тоном заговорила Пенни. Ты ведь первая предложила секс втроем, и тебе явно нравилось смотреть на нас с Сэмом. Вот и сейчас, мне кажется, что за твоим вопросом стоит нечто большее, чем праздное любопытство. У тебя фетиш, или что? Не понимаю, о чем ты, отмахнулась Гвен. Однако ее щеки едва заметно покраснели. Улыбка Паркер стала еще шире. Она любила свою подругу, но та уж очень любила ее смущать разными неловкими разговорами, в основном касающимися секса, но этот раунд остался за Пенни. Сэм, наше с Фелицией свидание не представляло из себя ничего особенного. Мы просто прогуливались по крышам домов, держась за ручку и болтая о всяких пустяках. Я не жаловался. Харди была из тех людей, с которыми интересно просто разговаривать, без всяких дополнительных мероприятий. Я вернул на место свою маску, а девушка все же переоделась в новый костюм. Также над нами все еще летал дрон, так что о безопасности мы не забыли. Также, я почти наверняка уверен, что Пенни и Гвен за нами подглядывают. Обе девушки слишком любопытны, чтобы проигнорировать такое событие. Пускай развлекаются, если свидание дойдет до той стадии, которую им видеть не стоит, я просто отключу камеру. Разговор зашел об учебе. Фелиция была очень рада узнать, что я поступаю в тот же колледж, где учится она. Если к тому времени удастся разобраться с Фиск, то мы сможем безопасно проводить вместе довольно много времени. Беседу прервал внезапно заурчавший желудок Харди. Проголодалась? Поинтересовался я у девушки. Немного, призналась Харди с легкой улыбкой. Сейчас было уже поздно, однако, мы проходили над довольно оживленной улицей, и здесь еще были работающие заведения, в том числе небольшая тележка с хот-догами. «Хочешь?» — я указал пальцем на лавочку. «У меня нет с собой денег», — явно неохотно призналась Харди, после короткой заминки. «Ерунда, я заплачу», — а сделал это предложение автоматически, не подумав о местных реалиях. Фелиция уставилась на меня как на восьмое чудо света. Никогда не видел ее настолько удивленной. Кто бы мог подумать, что всего пара баксов за сосиску могут сделать такое с обычно непоколебимой девушкой. Это как-то неудобно, щеки Харди покраснели, а сама она начала ерзать на месте. Серьезно, мне уже было откровенно смешно. Ты готова раздеться передо мной при любом удобном случае, но краснеешь из-за хот-дога? Да уж, местные реалии жестокие и беспощадны к девушкам. Хорошо хоть, что люди существа адаптивные, Пенни и Гвен быстро привыкли, что мне не нужно потирать задницу. Надеюсь, с Фелицией будет так же. Это другое, все еще краснее промямлила Харди. Глупости, отмахнулся я, жди здесь, я быстро. Быстро, к сожалению, не получилось. Продавщица в ларьке и еще несколько прохожих узнали меня, и вышла небольшая спонтанная фанатская сходка. Однако у меня все же получилось купить то, что нужно, и вернуться к Фелиции. Та, пока меня не было, видимо, успела что-то решить для себя и приняла угощение, уже будучи в своем обычном настроении. Спасибо, девушка приняла угощение и тут же откусила маленький кусочек. Хорошо, что она не стала упрямиться, а то ходить голодная исключительно из гордости, это уже глупость. А ты себе не взял? Спросила она, после того, как проглотила прожеванное. Я только постучал пальцем по маске, в которой не было предусмотрено отверстие для рта. Фелиция понимающе кивнула, но мне все же пришлось ее заверить, что я совсем не голоден. Когда немного неловкий инцидент с покупкой еды был забыт, а Харди успешно скушала хот-дог, мы продолжили также бесцельно бродить по крышам. Девушка стала еще более агрессивной в своем флирте, если это вообще возможно. Постоянно наловила прижаться ко мне всем телом, чтобы я мог как можно лучше ощутить ее изгибы. Маска мешала страстным поцелуям под ночным небом, так что приходилось ограничиваться простыми объятиями, чего нам обоим со временем становилось мало. Я все-таки не железный, а Фелиция была невероятно сексуальной девушкой. Иногда, мне начинало казаться, что я слишком жадничаю. У меня уже есть две девушки, три если считать Габриэллу, и вот еще одна. Однако, учитывая, что основой этих отношений всегда становилась эмоциональная связь, а не банальная похоть, то все не так уж и плохо. К тому же, я единственный, кто находит в моем поведении что-то странное. Вон ни одна из девушек не дала никаких замечаний по поводу количества моих пассий. Здесь это норма, просто мое старое воспитание периодически дает о себе знать. Фелиция, тем временем и не думала останавливаться, продолжая страстно прижиматься ко мне. Несмотря на толстую, плотную ткань моего костюма, мне все же удалось ощутить два мягких полушария на своей груди. Обычно я не отказал бы себе в удовольствии изучить изгибы ее тела получше, учитывая, что девушка была явно не против, но железные перчатки на моих руках явно этому мешали. В общем, ситуация хоть и была довольно возбуждающей, но в то же время было довольно неудобно. Итак, чем займемся дальше? Томно прошептала Харди. Мне тут в голову пришла одна мысль. Как-то так выходило, что в постельных делах первыми инициативу всегда проявляли девушки. Что Гвен, что Пенни, и теперь Фелиция делает то же самое. Конечно, здесь это норма, и я в какой-то мере пытался подстраиваться под местные реалии, но всему есть свои пределы. Так и самоуважение потерять недолго, пора брать дело в свои руки. Опять же, это могло быть слегка поспешно, но ждать ни один из нас явно не настроен. К тому же, так удобно совпало, что мама сегодня работает ночью и наш дом полностью в моем распоряжении. Комната Фелиции недоступна по вполне понятным причинам, а за безопасность я не переживал. Отследить конечную точку моих прыжков практически невозможно. Не хочешь переместиться в более удобное и уединенное место? Глаза Харди удивленно расширились. Уже второй раз за этот вечер мне удается выбить ее из колеи. Уж не знаю, какого ответа она ждала на свой вопрос, но подобная инициатива от парня явно застала ее врасплох. «Ты очень любишь менять гендерные роли, верно?» – мягко рассмеялась девушка. «Может быть, пожал я плечами, насколько это было, возможно, находясь в крепких объятиях, просто, я думаю, у нас обоих есть желания, которые нам не терпится исполнить». «Тут ты прав», – Фелиция все еще говорила сексуальным шепотом, ее губы оказались прямо напротив моих, но маска все еще была на мне, делая поцелуй невозможным, совсем не терпится. Тогда и ждать нет особого смысла, верно? Я осторожно, помня о перчатках, провел рукой по ее спине.